«Я?» Она со вздохом покачала головой. «Четырехглазый и, умирая, тосковал. Может быть, если вы останетесь здесь навсегда, вас тоже убьет тоска по тому миру? Боюсь, что я совсем не знаю, какой он, тот мир. Хотите убежать туда?» Смок не в силах был ответить, лишь уголки его рта дрогнули, и она поняла. Минуты проходили в молчании. Видно было, что Лабисквы борется с собой, и Смок проклинал себя за непонятную слабость. Как мог он выдать ей свою тоску по свободе, по большому миру, и не сказать о своей любви к другой женщине? И опять Лабисквы вздохнула. «Хорошо», — сказала она. «Я так люблю вас, что даже не боюсь отца, хотя в гневе он страшнее, чем снежная буря в горах. Вы рассказали мне, что такое любовь. Это испытание любви. Я помогу вам убежать отсюда и вернуться в большой мир». Глава 10. Смок проснулся и лежал тихо, не шевелясь. Маленькая теплая рука скользнула по его щеке, мягко легла на губы. Потом мех, от которого так и веяло морозом, защекотал его лицо, и ему шепнули на ухо одно только слово: «Идем». Он осторожно сел и прислушался. Сотни собак по всему становищу уже завели свою ночную песню, но сквозь вой и лай Смок расслышал совсем близко негромкое, ровное дыхание Снасса. Лабисквы тихонько потянула его за рукав, и он понял, что надо следовать за нею. Он взял свои мокасины, шерстяные носки, и в спальных мокасинах неслышно вышел наружу. У погасшего костра при красноватом отсвете последних угольев она знаком велела ему обуться, а сама опять скользнула в шатер, где спал Снас. Смок нащупал стрелки часов, был час ночи. «Совсем тепло», — подумал он, — «не больше 10 ниже нуля». Лабисквы вернулась и повела его по темным тропинкам через спящее становище. Как неосторожно они шли, снег все же поскрипывал под ногами. Но этот звук тонул в стоголосой собачьей жалобе. Псы самозабвенно выли. Им было не до того, чтобы залаять на проходивших мимо мужчину и женщину. «Теперь можно и разговаривать», — сказала Лабисквы, когда последний костер остался в полумиле позади. Она повернулась к нему, и только сейчас, в слабом свете звезд, Смок заметил, что она идет не с пустыми руками. Он дотронулся до ее ноши. Тут были его лыжи, ружье, два пояса с патронами и меховые одеяла. «Я обо всем позаботилась», — сказала она и радостно засмеялась. «Целых 2 дня я готовила тайник. Я снесла туда мясо и муку, и спички, и узкие лыжи, на которых хорошо идти по насту, и плетеные лыжи, которые будут держать нас, даже когда снег станет совсем слабый. О, я умею прокладывать тропу. Мы пойдем быстро, любимый». Слова замерли на губах Смока. Удивительно уже то, что она помогла ему бежать, но что она и сама пойдет с ним».